сейчас настроимся на то же состояние, да, октавное. И после октавы сразу то состояние, которое сейчас уже у нас есть, мы немножечко подогреем и выйдем на комплекс. Хорошо? Да, вот вчера я все-таки ждала, что вы для себя откроете, что же это в шестом умении было за буква «Л»? Любовь. Любовь. А еще? Смотрите, это было от шеи, да? Ой, крылья вырастают. Крылья вырастают. Ну как от лопаток, да, я думаю, сама. То есть после этого вращения должно, что вот это состояние полета возникнет. Да? Хорошо. Теперь